Военно-патриотическая тема. Баба, она что? Баба, она бывает ручная, ну и дизель-баба. Ручная для утрамбовки, а дизельная сваи заколачивать. На керосине работает. А ручную самому сделать можно. Берешь бревно, отпиливаешь и прибиваешь гвоздями палку. Записали? Теперь шинеля. Полковник Епифанов, который преподавал нам в архитектурном военное дело, читал лекции без переходов от одной темы к другой. Идет бой, вы в атаке, и надо преодолеть проволочное заграждение, но зима. Вы снимаете, кидаете на проволоку свои шинеля, по ним преодолеваете, значит, препятствия и в атаку. А про шинеля больше не думаете, вы за них материально не отвечаете. А если ранят, спросил я. Если ранят, не отвечаете. А если убьют? Если убьют, не отвечаете. Все заржали. Фамилия? Спросил меня Епифанов. Данелия. Идите, доложите генералу, что я вас выгнал с занятий. Товарищ полковник, я больше не буду, я случайно, не подумав. Я не ваша мама, Данеля. Идите. Генерала назначили к нам заведовать военной кафедрой недавно, и все его боялись. Говорили, зверь. Чуть что не так, сразу выгоняет из института. Идти к нему мне не хотелось, но куда деваться, пошел. Перед дверью генеральского кабинета застегнул пиджак и верхнюю пуговицу на рубашке. Рубашка была мне мала, и шею сдавила так, что трудно было дышать. Постучал. «Да». Я открыл дверь. За столом сидел маленький тщедушный старичок в генеральской форме и что-то писал. «Товарищ генерал, разрешите войти?» «Войдите». Я, чеканя шаг, подошел к столу. «Разрешите доложить, товарищ генерал?» «Докладывайте». Студент третьего курса Данелия явился доложить, что полковник Епифанов его выгнал с занятия. Генерал поднял голову, посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами и забарабанил пальцами по столу. «Сейчас вышибет из института», — подумал я. «Ты вот что, сынок», — сказал генерал, — «ты на него не обижайся, он контуженный. У него под Черниговым парашют не раскрылся». Второй раз я увидел генерала на военных сборах в Нахабино, на занятиях по подрывному делу. Генерал по специальности был подрывником. В Нахабино был деревянный мост через речушку, и наш взвод учили, как его можно взорвать. Поскольку учебных шашек в части не было, мы использовали настоящие. А генерал велел поставить и взрыватели, чтобы все было максимально приближено к боевым условиям. И наблюдал, как мы под руководством лейтенанта из Нахабинской военной части прикрепили каждой своей потоловой шашки и подсоединили провода. Потом объявили перекур. Генерал тоже свернул козью ножку, затянулся и сказал лейтенанту, что мы, конечно, сделали все правильно по инструкции. Но такую фитюльку, как этот мостик, он, генерал, мог бы и 5 шашками убрать. Лейтенант робко возразил, 5 никак, минимум 12. Генерал взял прутик и начертил на земле мост. Вот тут поставить, тут и тут, и тут двойной, и нет моста. Наш генерал в 41-м во время отступления взорвал мосты от Бреста до Воронежа. Извините, товарищ генерал, но это сомнительно. Не веришь, завелся генерал, сейчас поверишь. Поставь по этой схеме. Но, товарищ генерал, выполнять. Лейтенант выполнил. Генерал снял сапоги и галифе. Под галифе оказались застиранные синие сатиновые трусы, а выше колена наколка, 2 голубка, и под ними надпись «Егор плюс Глаша». И осторожно, ступая худыми ногами в синих жилах, влез в воду, самолично проверить все контакты. Потом вернулся на берег и приказал лейтенанту. «Этих положи», — он показал на нас, — «эту гони отсюда». Возле моста сидела собака. «Взвод, ложись», — скомандовал лейтенант и бросил в собаку камень. Мы легли, собака убежала, генерал крутнул динамо, и мостика не стало. Местные власти начали было скандалить, но командир дивизии прислал солдат из стройбата, и они через неделю построили новый мост, 2 раза шире прежнего. Новый мост генералу понравился. «Другое дело, это уже мост», — сказал он лейтенанту. «Этот 5 не возьмешь, тут самое мало 8 надо». Об этом разговоре доложили командиру дивизии. Командир дивизии поднажал на начальство, и генералу в срочном порядке выдали льготную путевку в санаторий в Карловы Вары, который он добивался уже 2 года. После ранения у генерала вырезали полжелудка и селезенку. Наш генерал прошел 3 войны – гражданскую, финскую и Великую Отечественную. «Сколько можно валяться, ни черта не делать», – сказал отец, когда вернулся с работы. «У меня привычка. Когда я думаю, я лежу на диване, задрав ноги на спинку стула, и курю. Я работаю, папа, думаю». «Ну-ну, хорошая у тебя работа».